друг и соавтор Ландау, писал о нем довольно много. В одной из своих статей он как бы подводит итоги. За что же Ландау пользовался такой любовью и таким уважением у учеников, коллег во всем научном мире? Поражала научная честность Ландау. Он никогда не делал вид, что понимает вопрос или работу, чтобы отделаться фразой, брошенной с высоты своего величия. Правда, близкие товарищи замечали, что иногда он отмежевывается от вопроса замечанием: «Ну, это меня не интересует». Но вскоре оказалось, что он не забывает заданных ему вопросов. Если вопрос был стоящий, Ландау некоторое время спустя выдавал ответ. Он не старел. Вместе с расширением объема физических знаний рос и совершенствовался его талант. Ученики не мешали научной работе. В 1933 году Ландау издает труд о возможности объяснения зависимости низкотемпературной восприимчивости от поля, с которым в науку вошло понятие антиферромагнетизма. Труд этот послужил толчком к началу теоретических и экспериментальных исследований явления антиферромагнетизма у нас и за границей. О степени научной активности Льва Ландау в это время судить можно хотя бы по списку работ, законченных им в течение одного лишь 1936 года. Теория фазовых переходов второго рода, теория промежуточного состояния сверхпроводников, кинетическое уравнение в случае кулоновского взаимодействия, теория мономолекулярных реакций, свойства металлов при очень низких температурах, теория дисперсии и поглощения звука, теория фотоэлектрических явлений в полупроводниках, писал впоследствии Евгений Михайлович Лившиц. Однажды Дао пришел на университетский выпускной вечер. «Познакомьте меня с самой хорошенькой девушкой», — попросил он кого-то из присутствующих. Королевой красоты Харьковского университета считалась выпускница химфака Кора Драбанцева. Если в мечтах Дао рисовался образ идеальной красавицы, то Кора на него была очень похожа, белокурая, нос чуть вздернут, большие серо-голубые глаза. Дао сиял. Он пошел провожать новую знакомую. Рассказывал ей о Дании, где недавно был по приглашению Нильса Бора. Выяснилось, что Кора поступает в шоколадный цех кондитерской фабрики. Будет инженером-технологом. «Разрешите мне вас называть шоколадницей», — попросил Дао. И, помолчав, сказал: «Знаете, я очень люблю шоколад». «А в Дании вкусный шоколад?» — спросила Кора. «Не знаю, не пробовал». «Почему?» «Я был в командировке на деньги государства и не мог тратить их на шоколад. Зато я его наелся в Англии, когда стал стипендиатом Рокфеллеровского фонда». Дао попросил разрешения навестить Кору. Он пришел через два дня. Позвонил. Дверь отворилась, на пороге стояла Кора, только лицо у нее стало худое, а глаза строгие. К тому же она не узнавала его. «Опять влип. Где были мои глаза?» — подумал Дао. «Вы, наверное, к Коре? Заходите, пожалуйста». Появилась улыбающаяся Кора. «Познакомьтесь, это Надя, моя младшая сестра. А я принял вас за Кору», — смутился Дао. «Нас часто путают», — ответила Надя. Их было три сестры. Все три яркие сероглазые блондинки, очень хорошенькие и очень похожие друг на друга. Вера, Кора и Надя. Кора была средней дочерью. Вера на полтора года старше, Надя на 5 лет моложе. Еще были я и моя бабушка, Татьяна Ивановна Драбанцева, на которой держался весь дом. Как многие деревенские женщины, Татьяна Ивановна обладала огромной жизненной силой. Это была смелая, сильная, волевая натура. Татьяне Ивановне были свойственны чувства юмора и врожденный такт.